«Билет до Луны», «Пролог», назвали меня в честь римской богини, покровительницы рабов и плебеев. Также ее называли богиней Луны, охотницей-девственницей. Что меня всегда радовало в античной мифологии, так это то, что предки никогда не забывали вернуть какую-нибудь паскудную детальку характера своих богов. Например, папаша Зевс. Все проблемы греческой мифологии можно объяснить одним предложением. Зевс не может удержать свой член в штанах. История текла бы легко и плавно, если бы бог-громовержец был верен своей супруге. Но в жизни ничего не бывает просто, и мне нравится, что мифы и легенды подготавливали древних детей к повседневным реалиям. Моя Диана-охотница тоже была той еще стервой. Какой-то юноша подглядывал за ней, когда она изволила купаться в одиночестве и задумчивости. Диана взбесилась и превратила паренька в оленя, а потом натравила на него его собственных собак, кои загрызли его до смерти. Милая девушка, добрая и справедливая, я размышляла о логике родителей, которые дали девочке из обычного российского города такое вычурное имя. Настроение у меня было не праздничным, хотя у меня был своеобразный юбилей. Мне исполнилось 30 лет. Я стояла в очереди в слишком дорогом для меня супермаркете. Обычно я покупаю продукты оптом, по воскресеньям. Сегодня я решила сделать исключение. День рождения, все-таки. В корзинке у меня находился невероятно вкусный кусок торта, шоколадно-черничный. Рядом лежала банка безумно дорогого кошачьего корма. Я иронически оглядела свои покупки. Да с меня картину можно писать. День рождения сильной независимой женщины. Компания, я и кот, шикарный день рождения. Естественно, я планировала другой праздник. К сожалению, а может и к счастью, 3 дня назад я застала своего жениха в постели со своей лучшей подругой. Я их прогнала, вещи отправила ему с посыльным на следующий день, сменила замок. От злости сходила и написала завещание, переписала квартиру на племянника. Позвонила ему, убедилась, что кота он тоже заберет. Если что, квартира мне досталась от дедушки, кот, от лучшей в мире кошки, моей ненаглядной бусинки. Моя семья, которой я лишилась, родителей я не помню, меня воспитал дед. Кошку он подарил мне на день рождения в 17 лет, вернее, она увязалась за ним, когда он нес мне цветы. Так они и пришли, вдвоем. Она стала моей лучшей подругой, мы были вместе 10 лет. Мои родные ушли от меня 3 года назад. В одну и ту же хмурую промозглую осень. Дед умер от инфаркта, кошку задавила машина. Теперь со мной жил роскошный черный кот, сын моей дорогой Буси. Он не смог заменить ее. Мы существовали с котом параллельно, но я заботилась о нем. Год назад я встретила мужчину. Он быстро переехал ко мне, я была счастлива. Мы собирались пожениться, но пока откладывали. Меня смущало то, что он работал дома, вернее валялся на диване и качал права. Я стала думать, что зря повелась на уговоры подруг, они меня убеждали хором. Какой мужчина, держись за него, где ты лучше найдешь, уже возраст и так далее. Оказалось права, было в нем что-то овечье, с самого начала. Поставишь, стоит, положишь, лежит, безинициативный ленивец. Жил с мамочкой, она умерла, сестрица, моя бывшая клиентка, быстренько познакомила его со мной, задурила мне голову, перевезла его с вещами ко мне. Она часто приходила в гости, пела дифирамбы, какая мы красивая пара, и хозяйски осматривала мою квартиру. Я терпела и улыбалась. Глупо. Получила по заслугам. Даже обижаться ни на кого. Я заплатила за свои праздничные товары и вышла на улицу. Шел мелкий противный дождь. Поздно я попаду домой. Целый день возилась, торопилась закончить заказ именно сегодня. Я работаю на дому у клиентов. По образованию я художница, но занимаюсь росписью стен в интерьере. Меня иногда называют интровертом и мечтательницей. Я не согласна, я люблю общаться с людьми. Мне нравится моя специализация, я украшаю дома и квартиры. Первый раз я нарисовала вид из окна в Венеции. Наверное, вы видели картины «Обои на стену», их выпускает фирма Декоретто. Мне не понравилось, что выбор ограничен стандартными размерами и олиповатыми картинками, поэтому я нашла в интернете подходящую фотографию и перенесла ее на стену. Разумеется, я нарисовала общую идею, добавила цветы на окне, переместила лодку, но настроение картинки сохранила. Я делала ремонт в зале, заодно избавилась от надоевшей мебели. В комнате стало просторно, но чего-то не хватало. Поскольку это была моя комната, я решилась на эксперимент, здраво рассудив, что закрасить эмульсии свои художества всегда успею. Однако стыдливо прятать свое творение мне не пришлось. Ко мне забежала моя давняя приятельница, пришла в восторг и слезно попросила нарисовать что-нибудь ей тоже. Я согласилась, ей понравилось и она мне даже заплатила. Теперь я регулярно разрисовываю стены в квартирах и домах. Стараюсь вкладывать частичку лучшего я в свои произведения, чтобы сердце замирало от нежности, целуя душу. Никогда не рисую мрачных картин, всегда выбираю радостные и светлые краски. Умудряюсь даже дождь и унылое серое небо превратить в воду торжеству жизни. Если дождь барабанит по крыше, то вдали заметен краешек чистого неба. Если на дне океана валяются осколки статуи, то веселые разноцветные рыбки проносятся мимо, оживляя картинку. Людям мои эксперименты нравятся. Я занимаюсь интерьерной росписью. Мне доставляет удовольствие сам процесс работы. Я рисовала звездное небо, бушующее море, поле цветущих подсолнухов, пляж под ярким солнцем, смешных утят в пруду, даже крылатого коня в облаках. Удивительно, но мне неплохо платят за мои рисунки. Еще я стала добавлять оформление рисунков, всякие мелкие объемные детали. Например, у себя дома я приклеила к картине настоящую раму, вид получился более объемным. На нарисованном пирсе я прикрепила две настоящие досочки, которые продолжаются в нарисованном виде почти до линии горизонта. Я испытываю удовольствие, пока расспрашиваю заказчика, чего бы ему хотелось, разглядываю интерьер чужой квартиры, знакомлюсь с ее обитателями. Однажды я нарисовала лестницу, ведущую в античный храм, теряющийся в облаках, для старенького отца моей заказчицы. Там я вообще расстаралась, добавила пару ваз в греческом стиле, устроила их у подножья лестницы, добавила первую мраморную ступень и искусственную зелень. Дедушка был благодарен и уверял меня, что иногда слышит поступь греческих богов поблизости. Я всегда стараюсь подобрать такую картину, которая сделает моего очередного заказчика чуть-чуть счастливее. Часто случается, что после окончания картины, интерьер комнаты полностью подстраивали под нее. Все клиенты разные, люди просят нарисовать удивительные вещи. Приходится много информации находить в интернете, читать. Например, моя последняя работа. Родители решили порадовать дочь, которая учится за границей, и сделать ей сюрприз. Девочке нравятся книги про Гарри Поттера. Мне заказали нарисовать Хогвартс с высоты птичьего полета, на переднем плане летел дракон, да не простой, а венгерская хвосторога, вдалеке виднелся растрепанный мальчишка на метле. Для пущей достоверности мне пришлось прочитать все 7 книг и посмотреть все 8 фильмов. В свое время я посчитала эту эпопею детской сказкой, но недавно поняла, что ошибалась. Я открыла для себя мир творчества фанатов Поттерианы, влюбилась сразу и навсегда. Я перелопатила множество сайтов, голова пухла от обилия информации. Зато получилось хорошо. Думаю, последняя картина в спальне девочки мне удалась. Неожиданно я увидела пеструю кошку, она неуверенно топталась на обочине, хотела и боялась перебежать на другую сторону. У нее на брюшке выделялись полные молока соски. Бедные котята ждут свою маму-кошку где-то там, на другой стороне узкой улочки. Я увидела, как она решительно прижала уши и помчалась наискосок. «Дурочка, там же машина!» Я бросилась за ней, успела выхватить и отбросить ее на траву в нужном ей направлении, но сама поскользнулась на мокром асфальте. Автомобиль врезался в меня, мои пакеты разлетелись. В последнюю секунду своей жизни я увидела, как кошка умчалась в темный двор. «Живи, мама-кошка, расти малышей, будь счастлива!» Я зависла в серой мгле. Наверное, я в коме. Сразу представилось множество трубочек, пищащие автоматы и безвольная тушка под белой простыней. Попыталась открыть глаза. Не получилось, потому что не было глаз. Знаю, звучит бредово, я же все вокруг вижу, а глаза открыть не могу. Значит, не кома. Хорошо, что не гроб изнутри. Интересно, кто-нибудь обратил внимание, что я написала в завещании? Я ясно попросила кремировать мои бренные останки, а пепел развеять где-нибудь в горах. Пусть пара кустиков удобрится. Наверное, я пересмотрела сериалы «Сверхъестественное», но мечтала только об огненном погребении. Ладно, меня это больше не касается. Пусть племянник разбирается. Нужно разобраться, что тут происходит. Я не стала изобретать нечто новое и оригинальное, поэтому попыталась поорать: «Эй, есть кто-нибудь?» В конце концов, даже в аду должны быть встречающие, хотя бы, чтобы объяснить местные правила и довести грешника до сковороды. В раю тоже не может быть так пусто и серо. Хотелось бы получить арфу и тучку, по минимуму, по максимуму, хочу. А чего же я хочу? Пока хочу арфу и тучку, дальше посмотрим. Бабах, ко мне подплыла миленькая такая мультяшная тучка, на ней лежала арфа. Я очень обрадовалась, забралась на тучку с ногами и взяла небольшую арфу в руки. У меня появилась одна догадка, я пристально начала изучать инструмент со всех сторон. Кстати, пока я залезала на тучку, у меня проявилось тело. Наконец-то я с удовольствием проморгалась и потянулась. Ха, как я и думала, скромная надпись «Made in China» притулилась на нижнезакругленной части. Я решительно дернула за струны. Полилась чистая и нежная мелодия. Так я и думала, подделка. Я растроганно погладила арфу. Хорошая ты моя, хотя бы ты сделана в любимом Китае. Значит, массовое производство. Это хорошо, когда есть что-то постоянное и предсказуемое. Можно попробовать поискать лейбл на тучке тоже, но это подождет. Сначала хочу послушать музыку. Дергать могу, как угодно, а инструмент пашет сам. Ладно, музыка славная, полетели на экскурсию. В сером тумане проступили очертания колонн. Здрасте, приехали. Это что, античный храм? Ну спасибо, мама, за имечко. Интересно, а на что ты рассчитывала, Диана Степановна? На белое поле ромашек и милое сердцу в березке вдалеке? Надо было называться Настенькой, все бы так и было. Получай, что заказывали. Туманные белые колонны, все лучше, чем лавой крики. Храм был пуст, чисто и тихо. Мы с тучкой облетели весь огромный зал, нашли место для алтаря, но больше ничего интересного не было. Странно, опытным путем установлено, что я нахожусь на горе, в каком-то храме. Летать могу внутри и вокруг, ниже храма все скрыто плотными тучами, мою тучку пружинило и выкидывало, ниже не пускало. Собственно, выше тоже, и в стороны. Летать мне надоело, я решила размяться. Тучка послушно опустила меня на землю и осталась висеть низенько, над самым полом. Я решительно отложила арфу и пошла оглядываться. Я оказалась одета в миленькое белое платье с разрезами по бокам, никакого белья и обуви не наблюдалось. Я изучила доступные мне части собственного организма. Это была я, только очень молодая, лет 16, в самом расцвете здоровья и юности. На руке у меня остался шрам от ожога двухлетней давности, так вот он исчез. Я себя ущипнула и ничего не почувствовала. Для проверки, я пнула колонну. Противно до невозможности. Колонна дернулась, как резиновая, а мне не было больно ни капельки. Отвратительно скучно. Кушать не хочется, пить не хочется, спать тоже не хочется. Бодра и весела, а применить энергию некуда. Я легко пробежалась по доступному мне пространству и совершенно, ну ни капельки, не запыхалась. Я призвала тучку, удобно свернула ее в кресло и устроилась у колонны. Мне нужна бумага и ручка, чтобы записать свои наблюдения и разобраться. По моему заказу у колонны образовались карандаши и пачка белых листов. Я долго расписывала свои мысли и ощущения, даже утомилась. Времени у меня было неограниченное количество, так что я не торопилась. Чего же я хочу? Как говорится, будь осторожна в своих желаниях. Знаю, я хочу получить еще один шанс. Больше не буду откладывать, сомневаться и раздумывать о реакции окружающих. Я хочу жить, хочу найти свою семью, свой дом, чтобы дома было уютно, чтобы все мои домочадцы спешили домой. Что важнее, семья или богатство? К примеру, могут ли деньги заменить человеческое тепло? Так страшно доверять людям. Люди могут предать, разочаровать, сделать больно. Очень больно, невыносимо. Деньги не предадут. Власть и богатство заменяют все. Около богатых всегда крутится народ. Возле знаменитых тоже толкутся разные личности. Герои совершают подвиги в одиночку, но почести делит с прилипалами. Тот же Поттер шел умирать один, а ордена получал с друзьями. И все таки, я бы хотел разобраться, что важнее всего на свете. Семья важнее денег, или наоборот? Я совершенно запуталась и отбросила бесполезную бумагу. Тучка не могла мне помочь, а сама я разобраться не в состоянии. Если бы я могла изменить в себе 6 вещей, что бы я сделала? Итак, первое, я бы никогда не позволила решать за себя. Второе, я стала бы действовать, а не плыть по течению, как коряга. Третье, я бы защищала свою семью от всего мира. Да я бы мир изменила, чтобы моим близким было хорошо. Я бы нашла себе настоящий дом, а не временное пристанище. Я бы не стала прятаться от жизни, ни за что. Я нашла бы себе лучшего в мире мужа, выбирала бы сама, и только сама. Я бы родила, любила и баловала дочку. Хорошо бы и сыночка, но дочку обязательно. Итак, по порядку. Дом, семья, муж, дочка, активная жизнь и защита любимых. Внезапно я вспомнила, как ласково дед обнимал меня. Мы вместе смотрели телевизор, кошка мурчала у него на коленях, а я засыпала под очередной футбольный чемпионат. Мне было тепло и уютно. На душе была уверенность и счастье. Единственное, о чем я мечтала, чтобы рядом на ковре перед телевизором играла моя дочка, а мой муж болел за одну и ту же команду с дедом. Все, я определилась. Я решительно встала, четко написала на листке. Главное, счастливая семья, два раза жирно подчеркнула и поставила три восклицательных знака. Неожиданно на полу появился белый конверт. Я обрадовалась, хоть какие-то изменения. Я аккуратно вскрыла послание и прочитала красиво оформленный листок. Настоящим уведомляем, что вам предлагается возможность прожить жизнь заново, в теле с похожим именем. На выбор есть три варианта. 18 век, 20 век и 23 век. Для подтверждения просим поставить галочку напротив выбранного века и свою подпись. Если вы не можете определиться с выбором, вы будете перенаправлены случайным образом в течение одного часа после получения данного приглашения. Вы были выбраны для пилотного проекта, так как были сомнения в определении вашего места. С наилучшими пожеланиями, администрация. Отлично, выбрали в качестве подопытного кролика. Да ладно, спасибо и на этом. Неужели мое имя хоть раз благоприятно повлияло на мою судьбу? Удача принимает удивительные формы. Однако мне повезло. Ладно, попытаюсь выбрать сама, хотя и боязно. Сейчас есть возможность хотя бы на что-то повлиять. 18 век, слишком далеко позади. Мне туда не хочется. Мало развлечений, жизнь и судьба у женщин была тяжелой. 23 век более интересен, посмотреть на будущее забавно. Но опять же, слишком далеко. Я вообще консервативно, подозрительно отношусь ко всему новому, долго привыкаю, а тут почти три столетия вперед. Тут два варианта, либо все слишком оцифровано, люди летают на пикники в другую галактику и живут в виртуальной реальности, либо выживают после ядерного апокалипсиса. Слишком большая доля неопределенности. Ну уж нет, остается понятный и знакомый 20 век. Решено. Понятно, что родиться могу хоть где, но хотя бы реалии будут более понятные. Историю я помню хорошо, постараюсь подстраховаться. Я решительно отметила галочкой 20 век и подписалась. Здравствуй, новая жизнь. Я крепко зажмурилась и ждала перемещения. Ага, не тут-то было. Я аккуратно приоткрыла один глаз и пощупала колонну позади себя. Сижу там же, тучка доверчиво лезет под руку. Пришлось открыть оба глаза и злобно нахмуриться. Уф, прямо в воздухе замерцала надпись. Согласны ли вы на хорошо прописанный литературный выдуманный мир 20 века? Да нет, я решительно крикнула да. Что угодно, только не пустота и бесплодные сожаления. Вдруг меня накрыла паническая мысль. Литературный прописанный мир, только бы не Наруто, я там правил не знаю вообще. И не уверена, 20-й там век или нет, лучше бы мир Гарри Поттера. Хотя, а что если я стану Молли Уизли? Все, как заказывала. Семья, любимая дочка, сыночек, да не один. Никакого пошлого богатства, даже дом имелся. Судьба не может так посмеяться надо мной. Или может, говорила же себе, бойся своих желаний. Вот теперь я точно куда-то понеслась. Примечание к части Небичина. Глава 1. Пожилой мужчина тряс меня за плечи. Пандора, внученька, как ты меня напугала. Он резко меня отпустил. Я упала на высоко взбитые подушки. Я лежала в маленькой комнатушке со старомодной мебелью. За окошком явно было лето в разгаре. Высокие красные розы стояли в вазе возле самого распахнутого окна. Они распространяли умопомрачительный аромат. Я лежала на узкой девичьей постельке. Рядом стоял крепкий деревянный стул. На нем скрючился пожилой лысый мужчина. На его лице выделялись роскошные гренадерские усы. Лысина блестела в лучах полуденного солнца. Он был одет в бордовый домашний халат, мягкие домашние брюки и теплые вязаные носки. Войлочные разношенные тапочки завершали образ моего нового родственника. На письменном столе стопкой возвышались какие-то книги. Я заметила кисточки и краски. Как же замечательно, значит, я рисую и в этой реальности. Около противоположной стены высился большой платяной шкаф. Одна створка была распахнута. Я увидела кипу свернутых холстов. Пока я разглядывала интерьер, мужчина продолжал что-то вещать низким басом. «Пандора Диана Гамп, изволь внимательно меня выслушать. Я запрещаю тебе экспериментировать с новыми чарами, ты меня слышишь?» Чтобы не расстраивать пожилого человека, я смиренно ответила: «Я отлично тебя слышу. Ты запрещаешь мне экспериментировать с новыми чарами. Я поняла, не волнуйся. Рисовать-то хоть можно? Как я могу не волноваться, девочка моя?» «Конечно, рисовать можно и нужно. Нам еще два портрета нужно отреставрировать. Клиенты принесли задаток. Я не могу закончить без тебя, ты же знаешь. Мелкую работу делаешь ты, у меня руки слишком дрожат, увы. У тебя еще 10 дней, ты должна уложиться в эти сроки. Зачем ты решила превратить стул в саламандру? Кто тебя просил?» Я очень обрадовалась мысленно. «Значит, получилось. Я не Молли Уизли, какое облегчение. Хотя это магический мир, придуманный Джоан Роулинг. Неожиданно я поняла, что было перед моим вселением. В мозгу пронеслась картинка. Я вытаскиваю палочку и навожу ее на стул. Я хочу превратить стул в саламандру. Я чувствую сильное желание и предвкушаю, как буду разглядывать магическое существо. Неожиданно стул вспыхивает, меня охватывает столб черного дыма. Я пытаюсь вдохнуть, и умираю. А потом появляюсь новая я, глупая девчонка. Жаль ее, очень жаль. Пандора, что-то не припоминаю такого персонажа. Да ладно, позже разберусь. Теперь здесь обитаю я. Я решила рассказать старичку укороченную версию событий. «Дедушка, но ведь саламандры такие красивые. Мне захотелось посмотреть на живую огненную саламандру, разглядеть, как она двигается, как играют отблески огня на ее шкурке или чешуе, даже не знаю, как правильно назвать ее верхний покров. Но я больше не буду, обещаю». Дед насупился. «Ты мне с детства обещаешь. Ты изменила окраску соседской коровы на малиновую, а потом объяснила аббревиатором, что она тебя попросила. Забыла? А как я извинялся перед соседом Яксли, когда ты заставила их входную калитку орать голосом пьяного хозяина пущать невелено? Хотя было смешно. Калитку пришлось менять, снять твое заклинание не удалось. Мы забрали калитку себе, им отдали нашу, хотя наша была гораздо новее. Зато теперь к нам боится заходить молочник. Ладно, хотя стул взорвался, ты осталась жива». Я осторожно сказала: «Дед, а как тебя зовут?» Я поняла, что мы родственники, но больше ничего не помню. Кажется, это называется амнезия. Дед закрыл лицо руками. Он начал раскачиваться на стуле, периодически поглядывая на меня из-за растопыренных ладошек. «Семейное проклятие до тебя добралось. Ты ничего не помнишь. Хотя бы рисовать ты умеешь?» Я подумала и твердо ответила: «Рисовать умею, однозначно». Родственник облегченно выдохнул. «Тогда все в порядке. У нас в семье это бывает. Тотальная амнезия, но основные навыки обычно сохраняются. У твоего отца было то же самое, хотя он был младше тебя на пару лет, когда это случилось. Ему было 13, он упал с качели и потерял память. Ничего, это не помешало ему стать одним из лучших магов-архитекторов и счастливо сочетаться браком с твоей матерью. Они были прекрасной парой, мои дорогие дети. Они рано меня оставили, но хотя бы успели подарить мне тебя. Меня зовут Эндрю Гамп, наша семья издревле занимается магической живописью. Можно сказать, что мы Элливандеры среди магических портретистов. Есть еще две семьи, которые тоже изготавливают магические портреты, но мы лучшие. Чистая кровь на протяжении 7 столетий, это что-то значит. Помни об этом, внученька». Я заинтересованно приподнялась на подушках. «То есть мы рисуем портреты, которые оживают после смерти человека, изображенного на картине?» Дед величественно кивнул. «Совершенно верно. Хотя основной доход мы имеем, реставрируя свои же картины». Я сразу поняла. «Конечно, это логично. Со временем картина темнеет, краски тускнеют, рамы начинают ломаться. Мы все это исправляем, да?» Дед опять кивнул. Я решила выяснить немного о своей новой личности. «Дедушка, а я уже закончила школу?» Эндрю расстроенно помотал головой. «Ах, если бы. Ты закончила 5-й курс Хогвартса, факультет Равенкла, ничего не припоминаешь?» Я решила подыграть. «Очень смутно. Школа чародейства и волшебства, очень красивый замок, туда можно добраться на ярко-красном паровозе. Рядом располагается запретный лес и деревушка Хаксмит. Директор в школе Альбус Дамблдор, декан моего факультета полугоблин Флитвик, основные цвета факультета – синий и бронзовый. Пожалуй, это все. Если я закончила 5-й курс, то пришли ли результаты экзаменов? Я сдавала СОФ в этом году. Дед радостно хлопнул себя по лысине. «Забыл, старый пень, как есть забыл. Сейчас я найду твои оценки, они у меня в комнате. Лежи, не вставай, я сейчас вернусь». С этими словами он весьма резво для своего возраста выскочил из комнаты. Я уставилась в потолок. «Итак, все очень интересно. Теперь я чистокровная ведьма по имени Пандора Диана Гамп, из потомственной семьи магических портретистов. Из живых родственников у меня имеется в наличии старый дед, немножко чудаковатый, но нежно любящий свою внучку. Я попала в мир Гарри Поттера. Хорошо бы выяснить, какой сейчас год, точно между 56-м и 97-м, потому что дед не высказался, что Дамблдор уже помер, или директором является Диппет. Хорошо, что я только что читала канон для воссоздания атмосферы знаменитой эпопеи. Спасибо юной фанатке Поттерианы, я прекрасно помню последовательность событий. Я перешла на 6-й курс в магической школе. Надеюсь, что магические способности у меня сохранились. Сквибам в магическом сообществе приходилось нелегко. Ладно, разберусь как-нибудь. Я пошарила рукой под подушками и нащупала деревянную рукоятку. Отлично, палочка у меня имеется. Я ее аккуратно вытащила и принялась разглядывать, мысленно уговаривая со мной подружиться. Моя красавица была сделана из светлого дерева, с витой рукояткой. По всей длине палочки был вырезан орнамент из переплетающихся листьев. Она задрожала в моей руке. Я почувствовала восторг и теплое дуновение. Сердце забилось в ожидании чуда, я прошептала люмос и затаила дыхание. На кончике палочки загорелся яркий желтый огонек. Ура! Я, волшебница! Счастье выплескивалось из меня волнами, я погладила палочку и вскочила с кровати. На мне была длинная белая ночная рубашка, очень целомудренная и старенькая. Мой взгляд упал на сломанные очки, видимо, дед забыл их в спешке. Пометуя канон, я направила палочку на сломанную дужку и громко произнесла «Окулус репаро». К моему удовольствию, дужка превратилась в целую у меня на глазах. Я закружилась по маленькой комнате, радостно напевая веселую мелодию. Послышались старческие тяжелые шаги, тапочки дедушки шкребали по деревянному полу. Я вернулась в кровать и притворилась спящей. Эндрю вошел в комнату, он нес два скрученных пергамента. Я немедленно открыла глаза. Он ласково мне улыбнулся. «Не притворяйся, Панди. Я слышал, как ты носилась по комнате. О, как мило с твоей стороны, ты нашла мои очки». Он уселся на стул, нацепил на нос очки и принялся мне читать. На экзаменах СОВ применяются следующие оценки. Положительные оценки. П. Превосходно, outstanding. В. Выше ожидаемого, exceeds expectations. У. Удовлетворительно, acceptable, отрицательные оценки. С. Слабо. Пэр. О, отвратительно, дрядфул. Т. Тролл. Обратите внимание, положительные оценки обозначены гласными, отрицательные – согласными. Итак, оценки СОВ ученицы Пандоры Дианы Гамп, студентки факультета Равенкла, 1975 год. 1. Зельеварение, превосходно 2. История магии, выше ожидаемого 3. Трансфигурация, превосходно 4. Заклинание, превосходно 5, астрономия удовлетворительно 6, защита от темных искусств, выше ожидаемого 7, гербология, превосходно 8, прорицание, превосходно 9, нумерология, превосходно. Он закончил читать и лукаво на меня поглядывал. Я же находилась в оцепенении. Попала, я попала. 75-й год, первая магическая война набирает обороты. Волдеморт развлекается с пожирателями смерти, директор создает свой орден Феникса. А я учусь на год старше мародеров. Теперь понятно, меня сюда отправили не только за достижения, но и за провинности. Все равно буду выживать. Итак, у меня есть простая базовая цель – выжить и защитить семью. Выживание – основа человеческой цивилизации. Эта цель понятна и близка любому живому существу. Я непременно выживу, приспособлюсь и стану счастливой. В это время дедушка решил, что пауза затянулась и сказал: «Пандора, ты тоже не любишь астрономию. Единственная средняя оценка, девочка моя, я горжусь тобой. 6 высших оценок, ты у меня молодец. Ну-ка, прочитаем, что тебе нужно на следующий год. Так, обычный список, учебники, половина есть у нас дома, это мы осилим, котлы, медные весы, хрустальные флаконы, это тоже есть. Ох, неожиданные траты. Требуется парадная мантия, будет зимний бал». Он продолжал читать, а я напряженно раздумывала. Судя по всему, у нас не очень хорошо с деньгами. Вон как Эндрю тяжело вздыхает. Ничего, дедушка, теперь у тебя есть я. Я найду источники заработка. Я сразу же решила прояснить. Дед, на что денег не хватит? На парадную мантию? Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Перешью из чего-нибудь. Или подработку найду. Не волнуйся, мы справимся. Мой милый старичок всплеснул руками. Из-за этого жеста пергаменты рассыпались по полу. Внученька, ты совершенно права. Старая швейная машинка твоей бабушки все еще стоит в моей комнате. Ты можешь ее взять. В конце концов, мы можем купить ткань, это гораздо дешевле. Ты сама себе сошьешь мантию, бабушкины журналы для швей тоже лежат в целости и сохранности. Я все забываю, что ты уже выросла и способна позаботиться о себе сама. Я не стала расстраивать славного дедушку, что бабушкины журналы вряд ли мне помогут, но потом решила не торопиться забрасывать такую отличную идею. Хорошо подобранный наряд в стиле ретро способен украсить любую молодую девушку. Решено, я пороюсь в старых журналах. Давай сначала закончим картины для клиентов, а потом разберемся. В комнате раздалось неуверенное мяу, Эндрю снова хлопнул себя по лбу. Видимо, у него такая привычка. Надо бы отучить, мне дорога его лысая голова и ее содержимое. Дед проворно вскочил, повозился где-то за столом и протянул мне маленький черный комочек. Вот, принес тебе. По случаю досталась кошечка. Абигейл Лавгуд бесплатно отдала тебе в подарок на 16-летие. Ее сын сказал, что у их кошки был роман с Книзлом. Так что, возможно, это самочка полукнизл. Поздравляю, Пандора. Ах, кажется, еще вчера твой отец обводил красной краской в календаре твой первый день рождения. 22 июля 59 года. Как летит время. Через год ты станешь совершеннолетней. Он качал головой и легко улыбался. Я же крепко прижимала к себе точную копию моей милой бусинки и смотрела на него в счастливой прострации. Я снова нашла свою семью. Спасибо, спасибо. Я не подведу. Примечание к части Небичина. Глава 2. Работать мне в этот день запретили, так что я решила осмотреть дом. Сначала мне пришлось разобрать свой платяной шкаф. Одежды было немного. Я нашла два ношенных летних платья, три школьных мантии с гербом Ravenclaw и три комплекта школьной формы, которые мне были явно малы. Также в шкафу было одно единственное шерстяное платье и теплая зимняя мантия. Я решила обновить свой гардероб при первой возможности и переоделась. В углу комнаты нашлось зеркало, пыльное и мутное. Я кое-как его вытащила на середину комнаты, вытерла тряпкой от пыли и пытливо вгляделась в свое отражение. С ума сойти, мы с девочкой были очень похожи. Это была я, только волосы из светло-русых стали белыми, очень мягкими и прямыми. Интересно, когда я стриглась последний раз, спутанные волосы висели до попы. Я выгляжу такой юной, этому телу 16 лет. Высокая угловатая девочка, с непропорционально длинными руками и ногами. Глаза как были голубыми, так и остались, все так же чуть на выкате. Светлые брови и ресницы делали глаза какими-то рыбьими. Зато кожа была чистой, лицо сердечком, как и раньше. Бледно-розовые губы могли бы быть и пухлее. Я пощипала щеки и покусала губы, чтобы на лице появились хоть какие-нибудь краски. Нужно найти косметику, а то выгляжу, как Молли Альбинос. Я открывала все двери на этаже и нашла еще три комнаты. Спальня дедушки находилась напротив моей комнаты. Еще одна спальня давно не использовалась, мебель была закрыта чехлами. Это спальня родителей, на трюмо стояла фотография. Красивая была пара, они улыбались и махали в камеру. Оказывается, я похожа на отца. По наитию я залезла в трюмо и нашла старенькую косметичку. Уф, какая радость. Засохшая тушь с кисточкой в коробочке мне очень пригодилась. Я быстро подкрасила брови и ресницы, мазнула румянами по щекам и улыбнулась своему отражению. Так гораздо лучше. Там же я нашла мягкую круглую щетку и наконец-то расчесала волосы. Кончики секутся, естественно. В список трат добавилось обязательное посещение парикмахера. Я утащила найденные сокровища в свою комнату, заплела косу и стала искать, чем бы закрепить скрученную косу на затылке. Подумала и воткнула туда палочку. Очень удобно, и не потеряется, и под рукой. Дома я использовала для этой цели карандаш. У палочки был тот же размер, что и у карандашей, так что я нашла хорошую замену. Я пошла дальше осматривать свои владения. Нашлась еще гостевая спальня и небольшая ванная комната с чугунной ванной. Вверх вела пологая лестница. Я поняла, что там мастерская, но пока не отважилась туда зайти. На первом этаже нашлась столовая с длинным столом и массивными тяжелыми стульями, гостиная комната с красивым камином и мягкой мебелью, Запертый кабинет деда и кухня. Я обнаружила, что в доме есть парадный выход и неприметная дверь, выходящая на задний двор. Около задней двери была лестница в подвал, там находились лаборатория для варки зелий, продуктовая кладовая, одно помещение с непонятным барахлом и пустая темная комната. Маленькая кошка увязалась за мной, когда я заходила в свою спальню. До этого она спала на моей кровати, но при виде меня приветственно мяукнула и больше далеко не отходила. Я держала на руках бусинку, она весело мне мурчала и норовила укусить за палец. Зубки чешутся у малышки. Мы поднялись по лестнице обратно на первый этаж и вышли в небольшой ухоженный садик. Кошечка побежала обнюхивать травку, а я уселась на облупившиеся железные качели. Качели тихонько скрипели, но послушно раскачивали меня. На улице было тепло, но я все равно зябла от холода. Мне было холодно изнутри. Я думала о пророчестве, о том, что еще не случилось самое страшное воспоминание Северуса Снипа, еще живы Джеймс и Лили, еще почти все живы. У деда я выяснила, что мы живем в Годриковой впадине, соседствуем с Яксли и Лавгудами, Поттеры живут от нас в 5 минутах ходьбы. Дом Дамблдоров стоит пустым уже пару лет, директор окончательно перебрался в школу. Сказка стала слишком реальной. Стоп, у нас есть соседи Лавгуды. Ксенофилиус Лавгуд выпускал журнал «Придир» и воспитывал дочку, Луну Лавгуд. Девочка была странной, кажется, так на нее повлияла смерть матери, произошедшая при ней. Бинго. Погибшую мать Луны звали Пандорой Лавгуд. Девичье имя ее неизвестно. Теперь все понятно. Почему-то Пандора погибла на 15 лет раньше, чем указано в каноне. В исходной реальности Пандора Гамп прожила достаточно, чтобы выйти замуж за соседа Ксенофилиуса Лавгуда. Они поселились недалеко от дома Уизли, в смешном доме, похожем на ладью. Затем у них родилась дочка, в 81-м году. Когда Луне было 9 или 10 лет, Пандора провела неудачные эксперименты и скончалась у дочери на глазах. Да, не густо. Я встряхнулась и отогнала от себя грустные мысли. «Пора знакомиться с нашей домовой эльфой», — дедушка сказал, что она была моей нянюшкой в детстве. Бусинка засеменила за мной, мы вошли в дом и зашли на кухню. Я нашла нашу домашнюю волшебницу около плиты. Невысокое существо, очень похожее на мультяшного черта, только без рогов и копыт, что-то старательно чистило большой вехоткой. Я аккуратно приблизилась и поздоровалась. Существо было явно женского пола, об этом говорил кокетливый розовый бантик, завязанный на тоненьких волосиках прямо на макушке. Существо пискнуло, а потом подняло на меня непропорционально большие грустные глаза и выдало целую тираду. Мисс-хозяйка больше никогда не должна пугать старую гампу. Виданное ли дело, мисс Пандора, вы спалили стул. Стул взорвался, а вы лежали бледная и не хотели дышать. Хозяин плакал и тыкал в вас палочкой, вы закашлялись едким сизым дымом. Гампа испугалась, но перенесла вас в кровать и переодела, как маленькую. Ваше чудесное домашнее платье оказалось безнадежно испорчено. Обещайте мне, что вы не будете больше умирать. Я заверила ее, что умирать в ближайшие 50 лет не собираюсь и поблагодарила за помощь. Потом я расчувствовалась и расцеловала домовушку в морщинистые щечки. Гампа расплакалась и крепко обняла меня в ответ. Решив, что отлынивать уже невозможно, я пошла наверх. Я открыла тяжелую деревянную дверь и задохнулась от восторга. Мастерская была пронизана солнцем. Огромные окна были приветливо распахнуты, по чердаку гулял легкий ветерок. Помещение было неожиданно большим и уютным. Комната была хаотично заставлена мольбертами, пюпитрами, они же вроде для нот, что здесь делают, банками с краской, палитрами, коробками с мелками и прочими приспособлениями для рисования и реставрации картин. Нашлись многочисленные шпатели, позолотные ножи, беличьи лапки, подушки, агатовые зубки, еще незнакомые мне инструменты и миллион кисточек всех форм и размеров. Холсты валялись скрученные в огромные рулоны и по отдельности, посередине на высоких подставках стояли 2 портрета, которые находились в работе. На одном был изображен сидящим в кресле худенький, хитрого вида господин в шляпе треуголке и роскошном камзоле, у него были букли в 2 ряда по бокам от лица и белая косичка сзади. Насколько я помню из курса истории моды, эта прическа называлась «Ля Катаген» и была популярна в середине 18 века. Он живо напомнил мне барона Мюнхгаузена. На 2-м портрете была нарисована холеная дама, с волевым жестким лицом. Она тоже сидела в кресле, На ней было роскошное вечернее платье и бриллиантовое колье. Ее роскошные черные волосы были уложены в сложную высокую а-ля фрегат Бельпуль прическу с декоративным кораблем наверху. Снова 18 век, скорее всего 70-е годы. Люди, изображенные на портретах, мирно дремали. На столе я нашла две записки. Дедушка написал, что портрету лорда Филиуса требуется аккуратно освежить лицо и прическу. Портрету леди Гортензи необходимо обновить орнаменты шитье на платье. Клиентка просила его сделать ярче, а также раскрасить украшения на голове у леди. Я раздумывала, какие кисточки и краски мне понадобятся, и задумчиво перебирала карандаши, раскиданные на столе. Внезапно за спиной послышался ехидный голос. «Неужели мы видим вас, юная леди? Мы не ждали вас в этом тысячелетии». От неожиданности я подпрыгнула и резко развернулась. Оба портрета выпрямились в креслах и взирали на меня с неодобрением. Я изобразила вежливый поклон и ответила: «Прошу меня простить, у меня были неожиданные проблемы со здоровьем. Завтра утром я приступлю к работе, сейчас зашла подготовить необходимые инструменты». Дама на портрете улыбнулась. «Конечно, юная мисс, ваш дедушка вчера нам все уши прожужжал, что у вас сегодня день рождения. Он даже выпил стаканчик виски за вас, но забыл забрать бутылку со стола. Я бы тоже подняла бокальчик за ваше здоровье, но увы, поэтому просто поздравляю». Я удивленно спросила: «А что, портреты не могут пить или есть нарисованные продукты?» Лорд Филиус раздраженно фыркнул: «Вы же из семьи Гамп. Ваш предок вывел знаменитый закон элементарных трансфигураций Гампа. Еду и питье невозможно взять ниоткуда. Нарисовать можно все, что угодно. Стакан будет настоящим, бутылка тоже, но виски не появится. Стыдно, юная леди». Я пожала плечами. «Вот именно, я из семьи Гамп. Давайте попробуем, мы же ничего не теряем». Портреты следили за мной настороженно, но спорить не стали. Джентльмен на портрете даже придвинул ко мне поближе тонкий стакан, стоящий на маленьком столике около кресла. Я схватила бутылку виски, щедро плеснула в чистую пустую баночку и обмакнула в виски кисточку. Затем я вытащила из волос палочку и тихонько попросила ее: «Помоги мне, милая». Палочка нагрелась в моих руках. Я посчитала это хорошим знаком. Проснулась дремавшая кошка, подбежала ко мне и уставилась на баночку ярко-зелеными глазами. «Мыррррр», сказала кошка и требовательно посмотрела на меня. «Думаешь, у меня получится?» Я неуверенно покосилась на бусинку. «Мыр», подтвердила она. Я навела палочку на банку и четко сказала: «Переместись». Из палочки вырвались золотые искры и окутали банку. По наитию, я схватила кисточку, окунула ее прямо в виски и начала наполнять нарисованный стакан. Стакан заполнился, а банка опустела. Лорд Филиус принюхался. «Пахнет виски, но я не уверен. Эх, была, не была». С этими словами он глотнул и ошарашенно выпучил глаза. Мы с нарисованной леди смотрели на него, затаив дыхание. Он беспомощно хватал ртом воздух, на глазах у него выступили слезы. Он сдавленно произнес: «Я и забыл, какая это забористая штука, неразбавленный виски». Леди захлопала в ладоши: «Мисс, продолжайте, я тоже хочу попробовать». Я кивнула и принялась рисовать стакан для милой дамы. Времени ушло гораздо больше, потому что стакан я рисовала довольно медленно. Фокус с палочкой и виски получился на раз. Дама пила виски медленно, смакуя мелкие глоточки. Я была довольна и весела. Лорд Филиус произнес заплетающимся голосом: «Девочка, это золотая жила. Уверяю, портретам не хочется есть и пить, вообще мало чего хочется. Но за удовольствие вновь ощутить вкус виски на своем языке портреты заставит потомков раскошелиться. К тому же, тратится реальный напиток, а это стоит денег». Я вспомнила свой скромный загробный опыт и признала, что он прав. Ощутить что-то забытое и приятное дорогого стоит. Я решила порадовать своих довольных клиентов и нарисовала им остатки виски, честно разделив содержимое пополам. Палочка послушно выдала золотистые искорки, а стаканы наполнились бодрящим напитком. Портреты решили растянуть удовольствие, а я попрощалась с ними до утра. Кошка первой выпрыгнула за дверь, но решила, что ступеньки слишком круты для ее маленьких лапок. Поэтому она требовательно подняла голову и попросилась на ручки. Я чмокнула ее в черный мокрый носик и прижала к сердцу. «Без тебя я бы не отважилась», — нежно прошептала я подруге. «Мяу», — согласилась бусинка. Мы спустились на кухню. Кошечка получила блюдечко со сметаной, а меня отправили мыть руки. Ужинала я в одиночестве. Эндрю устал от переживания и улегся спать пораньше. Было еще довольно рано, 8 часов вечера. Настроение у меня было замечательное, я совершенно не устала, поэтому решила сшить себе рабочий балахон. На чердаке был громоздкий и тяжелый фартук, но мне хотелось чего-то более удобного. Я забрала ручную швейную машинку из комнаты дедушки и удобно расположилась в столовой. Гампа принесла мне 3 рулона сине-зеленой легкой хлопковой ткани, стопку журналов, перевязанных бечевкой и большую корзинку с нитками, ножницами и иголками. Тонкая бумага для выкроек тоже нашлась, она лежала между старыми журналами «Ведьмин досуг». У меня была полная подборка за 32-й, 35-й и 36-й годы. Я быстро нашла подходящий фасон. Особенно мне понравилось количество карманов и кармашков на данной модели. По моей просьбе симпатичная ведьма-модель старательно кружилась и демонстрировала наряд со всех ракурсов. Я засучила рукава и погрузилась в мир кройки и шитья. Уснула я в полночь, домовушка выгнала меня из комнаты и отправила в спальню. Я пыталась протестовать, но мне ласково улыбнулись и сунули в руки сонную кошечку. Я покорилась судьбе и уснула, обнимая бусинку. Глава 3. Утром мы встретились с Эндрю за завтраком. Аккуратно я выяснила, что денег почти достаточно, чтобы спокойно пережить зиму. Хорошо бы подзаработать еще немного, тогда хватит на мои наряды для Хогвартса. Неожиданно в разговоре всплыла информация, что я была расстроена из-за ссоры с лучшей подругой, Катариной. Мне нравился какой-то мальчишка-сосед, а Катарина об этом узнала и закрутила с ним роман. Оказалось, что подружка выкрала мой дневник, прочитала его, сделала выводы и окрутила парня. Я спросила, знал ли объект моих душевных терзаний, что он мне нравится. Оказалось, что понятия не имел. Пандора страдала молча. Дед очень ругался на мою дружбу с Катариной, уверяя меня, что она никогда не была мне подругой. Он привел в пример случай, как я долго копила на парадное платье, а Катарина выкупила его перед моим носом. Зато я отобрала половину ее победы, смеялся дед, потому что искренне восхищалась, как наряд идет подруге, и подарила ей новую шляпку, которую специально украсила в тон платью. Эндрю отметил, что это расстроило Катарину, и на школьный бал она вообще не пошла. Я приняла к сведению, что у меня есть бывшая лучшая подруга. Прямо как дома, впрочем, тут я хотя бы не собиралась замуж за изменника. Сразу после завтрака я попросила деда подняться со мной в мастерскую и продемонстрировала пораженному зрителю фокус с перемещением еды и питья в картину. Он не верил, требовал доказательств, нюхал кисточки и придирчиво расспрашивал портреты о вкусовых и обонятельных ощущениях. Леди Гортензия и лорд Филиус были веселые и активны. Последовательно в картины были отправлены шампанское, овсянка, пара слив и кусок хлеба с маслом. Коварный дед тайно посолил хлеб с маслом, а лорд Филиус попробовал и поинтересовался, зачем мы покупаем соленое масло, это же плебейская привычка. Тут Эндрю начал исполнять варварский танец радости. Он не понимал, как это возможно, но наконец-то поверил, что чудо происходит на его глазах. На радостях он притащил еще бутылку виски. В общем, лорд Филиус и Эндрю совершенно распоясались, напились в зюзю и дуэтом исполнили песню о встрече ведьмы и кентавра в дремучем лесу. Слова, не предназначенные для нежных ушек дам, решено было заменять на нейтральное ля-ля. Так что я не узнала, что же происходило на самой встрече, но закончилось все хорошо. В припеве подчеркивалось, что ведьма осталась там с ним навсегда. 6 куплетов ля-ля выслушали мы с милой нарисованной дамой. Леди Гортензия заметила, что манера исполнения оставляет желать лучшего, зато от души и громко. Путем экспериментов было выяснено, что я могу забирать косточки от слив, недоеденную кашу и остальное из картины так же легко, как и перемещать внутрь. Попробовали переместить в картину старую кисточку, у меня заклинание сработало, кисть появилась на столике у леди Гортензи. Она отказалась с ней расставаться, так что кисточка так и осталась в картине, дама использует ее, как закладку для книг. Вскоре мужчин разморило, они задремали в своих креслах, а я занялась прической леди Гортензи. Там было много мелкой работы, прическа была высокой, фрегат был нарисован детально, так что я возилась до самого вечера. Милая дама заметила пробелы в моем воспитании и стала рассказывать о реверансах и правилах приветствия. Меня это умилило чуть не до слез. Она хотела помочь необразованной девчушке просто так, не преследуя никакой выгоды. Дед ушел к себе в комнату, я поужинала и устроилась доделывать свой рабочий балахон. Эндрю проголодался, пришел в столовую, поцеловал меня в макушку и извинился, сказал, что мы обсудим мои новые способности завтра вечером, потому что он рано уйдет куда-то по делам. Попросил встретить и забрать задаток у Фила Лавгуда, его дед заказал реставрацию портрета матушки. Перед сном я поднялась на чердак, чтобы пожелать леди Гортензии спокойной ночи и посмотреть, как там лорд Филиус. Леди Гортензия мне обрадовалась, она попросила принести утром немного клубники, это была ее любимая ягода когда-то. Я потупилась, не уверена, что у нас есть клубника. Завтра должны принести задаток за картину, я быстро сбегаю и куплю, договорились. Старичок на портрете внимательно прислушивался к разговору, тут он охнул и произнес: «Ох, как нехорошо получилось. Два дня мы едим и пьем за счет хозяев, ах, какой пассаж». Я попыталась уверить, что мне доставляет удовольствие радовать гостей, но лорд Филиус умчался в свой второй портрет в родном миноре, чтобы надавить на потомка. Пока мы болтали с Гортензией, он вернулся с лысым тощим субъектом неопределенного возраста. Субъект держался скромно, проворно хлебал из стакана остатки виски и блаженно закатывал глаза. Я заволновалась, что мои секретные способности вызовут нежелательный резонанс в обществе, и попросила пока не расширять круг посвященных. Леди Гортензия меня поддержала, лорд с родственником пообещали молчать. Так мы простились. В столовой я обнаружила готовую разглаженную хламиду и взвизгнула от счастья. Гам попыталась отвертеться, но была расцелована в морщинистые щечки. Она расплакалась от удовольствия и расщедрилась на дополнительную порцию мяса для бусинки. Я легла спать счастливая и быстро уснула, ощущая сытое урчание кошечки под боком. Утро началось с сюрпризов. Утром меня разбудила домовушка, она заставила меня пораньше заняться утренним туалетом. Деда дома не было, он еще с вечера предупредил, что пойдет договариваться с новым клиентом. Приняла ванну с высоко взбитой пеной, переоделась в обновку любимого сине-зеленого оттенка, покружилась перед зеркалом. Моя хламида получилась функциональной и красивой. Тонкая воздушная ткань мягко струилась по телу, многочисленные кармашки уютно прятались в складках, а мои светлые голубые глаза налились насыщенным темным оттенком. Впервые мне понравилась моя новая внешность. Я оттенила глаза и брови, слегка подрумянила щечки и нанесла прозрачный блеск на губы. Определенно, сегодня был один из моих хороших дней. Я выглядела свежо и мило. Что же мне делать, как распорядиться своей новой жизнью? Я раздумывала об этом, пытаясь справиться с единственной проблемой моей новой внешности. Тонкие прямые волосы легко путались и напоминали мне сахарную вату по консистенции. Я тщательно их расчесала и попросила милую Гампу заплести мне косу из высокого хвоста на затылке. Пока она работала, я размышляла, как мне поступить. В принципе, жаба сдавать не обязательно, для лицензии художника достаточно моих прекрасных оценок пасов. В конце концов, уйма волшебников не получали законченное образование. Тот же великий Гарри Поттер или братья Уизли, они открыли свой магазин без всяких жаба. Я спокойно могла работать дома, оттачивая свое мастерство и занимаясь любимым делом. Одновременно я смогу заработать деньги и даже отложить на черный день. Я не буду вмешиваться в политику, но заведу полезные знакомства, потому что мой эксклюзивный талант будет сам приводить ко мне волшебников. Точно. Вот мой катализатор перемен. Мой талант перемещать настоящую еду в картины – это чудо. Я многого смогу добиться. С другой стороны, я страсть как хочу увидеть школу чародейства и волшебства своими глазами. Волшебный замок притягивал и манил меня. Хотя бы раз посмотреть на большой зал и процедуру распределения, увидеть озеро и запретный лес, побывать на настоящем матче по квиддичу. Мечта, и она вполне может осуществиться. Я хочу посмотреть на привидения, побывать на уроке истории магии, увидеть выручай комнату, сколько волшебных возможностей. С другой стороны, там много дерьма. Однажды я всерьез задумалась, каково это, учиться в школе, полной маленьких идиотов с волшебными палочками. Вспомните своих одноклассников, а теперь представьте, что они владеют волшебством. Все еще хочется в Хогвартс, то-то и оно. Там учатся мародеры, а директор их покрывает. Это всегда меня возмущало при чтении канона. Какое сказочное свинство. Четверо молодых оболтусов жестоко и отвратительно преследовали беззащитного мальчишку, а апофеоз этой гадкой истории неотвратимо приближается. Самое страшное воспоминание Северуса Снейпа еще не случилось. Я могу это изменить. Могу, но хочу ли? Раньше я была уверена, что очень хочу. Теперь мне нужно обеспечить своих домочадцев. Я действительно могу подружиться с нелюдимым бедным мальчишкой, который превратится в одного из самых смелых и мужественных мужчин в мире. Блестящий ученый, прекрасный боевой маг и глубоко несчастный человек, искупающий иллюзорную вину всю свою жизнь. Он посвятил себя женщине, которая его выбросила из своей жизни и избавилась от сомнительной дружбы при первом удобном случае. Не нужно забывать, что я мало что знаю об этой школе, мне даже будет трудно там ориентироваться. Я не знаю своих однокурсников, не знаю расположения кабинетов, буду путаться и палиться. Хотя я могу косить под поведение своей будущей дочки, меня будут называть блаженной, но зато спишут на мои странности все прорехи в поведении. Что, я серьезно продумываю стратегию поведения? Эй, а как же собственное долго и счастливо? Снейп может не заметить моего подвига, а я реально пострадаю. Стоит ли овчинка выделки? Что же делать, что же делать? Между тем домовушка закончила свою работу. Я удивленно рассмотрела высокий пышный пучок почти на макушке. Получилось симпатично, главное, что волосы не мешались и не лезли в глаза. Сама я такую прическу не сделаю. Эльфийка даже мою палочку воткнула в пучок как-то особенно изящно. Я позавтракала вечной овсянкой и пошла работать, решив подумать обо всем позже. Сейчас середина июля, у меня еще целый месяц для принятия решения. Отец вызвал меня в кабинет с утра пораньше. Он всучил мне большую корзину с клубникой и потребовал, чтобы я лично посетил дом семьи Гамп. Там находится портрет предка Филиуса Малфоя на реставрации. Якобы предок явился вчера к отцу и потребовал привезти клубнику и деньги милейшей мисс Пандоре, умнице и красавице. Предок намекал, что желает видеть оную мисс в качестве любимой невестки. Предок вещал, что сокровищами не разбрасываются, а договоренность с нарциссой можно расторгнуть. Обещать не значит жениться. Отец был заинтригован, но сам навестить Гампов не мог. У него запланирована встреча с лордом на целый день. Мордридова клубника требовалась предку срочно, так что отец нашел выход. Разумеется, должен идти я. Мне 21 год, а я все еще на побегушках. Я предложил отправить домовика, но отец был не в духе и начал громко орать. Я услышал такие выражения, которые не должен был бы знать отец, он же потомственный аристократ лорда Бракса с Малфой. Мы поссорились и наговорили друг другу лишнего. Я разозлился, потому что менять нарциссу на неизвестную мне ведьму-портретистку совершенно не собирался. Подумаешь, она понравилась лорду Филиусу. Предок был у меня боевой и ушлый, но его время давно прошло. Я едва наладил отношения с будущей супругой, что же, выбрасывать 4 года обхаживания и аккуратного соблазнения. Нет уж, пусть юная мисс Пандора Гамп умерит свои аппетиты. Я особенно тщательно оделся и аппарировал в Годрикову впадину. Два квартала до дома Гампов я вспоминал, что же знаю об этой семье. Когда-то лучший среди магических художников, род Гамп утратил в последние годы свое лидирующее положение. Случайный взрыв унес жизни молодого талантливого архитектора и его жены, из всей семьи остались только двое. Старый портретист Эндрю Гамп, отличающийся крайне сволочным и вздорным характером, и маленькая 6-летняя девочка. Пандора поступила на Равенкла, я учился тогда на 6-м курсе. Я смутно припомнил смешную девчонку с двумя тощими косичками. Моя нарцисса смотрелась по сравнению с ней королевой. Мисс Гамп была слишком шебутной и подвижной. Точно, маленькая вертлявая мисс. Пару раз я ловил ее после отбоя, когда патрулировал коридоры в качестве старосты. Она искала свои туфли, спрятанные однокурсницами, еще и неуживчивая. Помнится, я снимал баллы с ее факультета, а она мрачно ковыряла ножкой каменные плиты. Маленькой босой ножкой, ее обувь была потеряна. Что она опять придумала? Это раздражающая мисс неприятность. Настоящая леди должна быть степенна и умиротворена, а эта Пандора вечно куда-то спешила. Для леди спешка недопустима. Я вздохнул и потянулся к колокольчику на обшарпанной калитке. Громоподобный голос, странно похожий на рев пьяного яксли, проорал: